Эх, вздохнул я, аккуратно переворачиваясь на бок. А ведь хотел как лучше. Выбросив руку вперед, уцепился за выглядевший довольно плотно угнездившимся ком мха. Попытался подтянуться. Волокна мха мгновенно оборвались, а я съехал на несколько сантиметров ниже и ближе к обрыву. «Черт!» — выразил я коротким словом все свои эмоции. Перевернулся на живот и, уподобившись распластанной и слегка раздавленной лягушке, развел руки и ноги в стороны. «Как хорошо, что меня никто не видит, кроме ползуна!» «Как хорошо, что меня не видит Кира!» Позорная поза и позорное положение. Осталось только заскулить от горя. «Нет уж, скулить не буду!» Пробурчал я себе под нос, перенося упор на ноги и подаваясь всем телом вперед. «Уррр!» Бодро подтвердил ползун, выбрасывая из своего тела тонкое щупальце и хватаясь за волоконце серо-желтого мха. «Помогаешь?» «Помощник ты мой ненаглядный!» Начал было я радостно и тут же поперхнулся. Слим деловито оторвал небольшой кусочек мха и, потащив к себе, принялся его со сладострастием поглощать. «Нет, не помогаешь», — скорбно изрек я. «Тебя бы только пожрать!» «Уррр!» — согласился со мной Слим, поводя сразу несколькими отростками по моему плечу, густо покрытому остатками сухой подземной растительности и пыльцы. Что интересно, там, где по мне прошлись щупальца ползуна, не оставалось ни комочка грязи, ни пятнышка. Идеальная очистка. Даже крестьянская безрукавка после соприкосновения с ложноножками моего питомца заблистала девственной белизной. «Надо бы назвать тебя Доместос», — проворчал я, повторяя свой микроскопический рывок вперед и чуть в сторону, с малиновым запахом. «Хрррр». На этом я беседу с болтливым питомцем на время прекратил и сосредоточился на продвижении. Тело плотно прижато к крутому каменному склону. Руки и ноги медленно двигаются загребающими движениями. Будто бы я не ползу, а плыву в густом мху, полностью покрывшему камень. Я корабль, а ползун капитан, время от времени выхватывающий из растительного моря кусочки мха. Плевать. Я согласен быть кораблем, лишь бы его название не было «Титаник». И не сорвись с обрыва и разбейся в лепешку. Полчаса. Примерно столько мне понадобилось, чтобы преодолеть около десятка метров. И были моменты, когда меня отбрасывало назад на целый метр, а то и больше. И казалось, что на этот раз мне не остановить безудержное скольжение к обрыву. Сколько нервов я потратил, не сосчитать. Уверен, что сейчас лежащее в игровом коконе мое реальное тело быстро худеет. Но мне удалось. И при последнем отчаянном рывке я таки смог уцепиться за прочный каменный вырост и облегченно выдохнул. Все, теперь можно не бояться.